Проворовался я, знаешь ли. Так это называется. А по слухам, как это называется? По слухам, ты растратил $3000, которые тебе выдали на приобретение служебной машины. Кинулся у кого-то одалживать. Одолжили, да не тем. Вот как по слухам. Детали мне неведомы. Детали. $3000 я проиграл в гостиничной рулетке в Каире. Играл и раньше, часто везло, втянулся. Это худо. Вот-вот, это худо. А ты «Амок» Стефана Цвейга читал? Что поделаешь, втягиваются люди. Литературные ассоциации, Ростик, всякие возможные. Раскольников старушку убил, но зато князь Мышкин. Ладно, чертям ассоциации. Ну, сходила, проигрывал. Всегда был уверен, что далеко себя не пущу. Да 3000, разве это деньги? Думал, что перехвачу у кого-нибудь. Там, когда там долго поживешь, как-то все проще представляют. Вокруг-то не наша жизнь, а ты живешь не дома, а там. И в их воде плаваешь. Ну, и как же ты извернулся? Перехватил деньжата у их разведчиков. Прикинулись приятелями. Ты что, рядовой необученный? Не кори меня, Захар. Теории так, а на практике эдак. Подвернулись, двое их было. Посочувствовали, выручили. Да и что за деньги? О чем разговор, Рони? Меня там так звали. Рони, да Рони. А у нас Ростик, да Ростик. Да-да. Все в ростиках хожу. Даже когда исключали из партии, часто ростиком называли. Как думаешь, в чем дело? Почему я до 32 лет дожив, все в ростиках хожу? Располагаешь, славный парень, сразу видно. Не то говоришь. Вот ты Чижов. Тебя бы Чижиком звать. А никогда никто в институте так не называл. Чиж бывало, а Чижиком нет. Может, в школе? И в школе чиж. Да и какой я чижик, не располагаю. Не то говоришь. Ты не хмурься, я еще глотну. Горит голова. Знаменский снова налил себе, снова поднес пиалушку к губам, но вдруг судорожно отвел руку, расплескав виски. А, не поможет. И вот поймали меня. Потребовали вернуть деньги немедленно. Расписка, протокол, попытка завербовать. Ну, как маленького. Эти слова с тоном вырвались, как новичка. Туристика. Почему как маленького? Все логично. Смотрит, попивает советский журналист. Все там пьют. О чем ты? Поигрывает в рулетку. Я не был тут исключением. Контактные сверхмеры. А бывают контактные чуть-чуть. Словом, Ростислав, они шли за тобой. Они тебя вели. Так, кажется, это называется. Помнишь, у нас даже целый курс был, правда, факультативно, о приемах вербов. Чепуха все эти лекции. Нет, я все же выпью. Или принять душ. Самую жару, пожалуй, не стоит. И воду днем не пей. Да ты знаешь, что наше пекло, что ихнее. Но ведь ты на вербовку не пошел. Погнал их. Это-то не слух, это так? Так. Вырвался, отбился, да-да. Отбивался, рванул в наше консульство. И с первым же самолетом домой, но... Но шум, огласка, пресса. И я у рулетки был сфотографирован. Расписка эта, 3000 долга. И кому? Словом, вон из партии, вон с работы, вон, собственно говоря, вообще. Считаешь, справедливо обошлись? Трудный вопрос, Ростик. Но я отвечу справедливо. По сути, ты был близок к измене Родине. Громко, не слышу. Да-да, к измене Родине. Но я отказался, отбился. Близок, сказал я, близок. Полагаешь, мне теперь нельзя доверить? Теперь ты громко заговорил. Доверие, громкое слово, оно как зал пустой, гулкий зал. Его надо еще заполнить, этот зал. И чтобы те, что займут ряды, мне поверили. Да. Чтобы пришли и чтобы поверили.